Сам проверял. Впечатываю имя. В ответ такого досье нет, ага. Хочешь, чтобы я пошел ее побил? Это поможет? Так серьезно? Примерно тут в комнату забрел Николас. Мультики у него кончились, и родители теперь стали наименее нежелательной программой в округе. На полчасика, во всяком случае. Ну и прекрасно вообще-то, поскольку меньше всего на свете кому-либо из родителей сейчас требовались ссоры или то, что за них сходило. Некая игра во вторжение пришельцев, при которой Блиц пулялся жалобами разных калибров и с разными скоростями, а Френези пыталась их отражать или обезвреживать, пока не рухнула ее система защиты. «Скажи-ка, Нидворас, как там у трансформеров дела? Ничего? А как у Уоллеса было?» Пацан натянул доброжелательную улыбку, помахал, приложил ладонь к уху, как Рейган, выдающий, «еще разок». «Несколько вопросов, пожалуй». Николас, делая вид, будто оглядывает комнату. «Ма, ты руку поднимала?» «Это мы тебе мстим за все те вопросы, которыми ты нас раньше заваливал», — Блиц вставив. «Аминь». «Не так давно». «Я такого не помню», — стараясь не расхохотаться, поскольку на деле он помнил и хотел, чтобы его подразнили. «Должно быть старость, дядя», — сказала Френзи. «Без остановки вопросы, на них никто не мог ответить», — сообщил ему Блиц, типа: «Что такое металл?» «Откуда ты знаешь, когда у тебя сон, а когда нет?» — припомнила Френези. «Это у меня был любимый». Френези поставила пиццы, а Блин убрел пялиться в ящик. Чуть погодя, когда ели, как бы с ясного неба, Близ произнес: «Две возможности я вижу». Она знала, что он про компьютерный список. Одной из этих двух была та, что пропавшие люди мертвы или же прячутся от тех, кто их таковыми желает. Худший сценарий, который раз ни один не хотел портить аппетит их сыну, уминавшему пиццу с приостановкой того физического закона, что позволяет Дегвуду Бамстеду есть сэндвичи, вынужден был бы остаться невысказанным. Но она рискнула другой. «Может, они в другую сторону, на поверхность?» Снова в мир поднялись. «Ну? Только почему так происходит?» Николас, ломоть пиццы, зависший по пути к лицу, сказал: «Может, им всем строки из бюджета повырубали?» Блиц быстро заценил его, словно пробужденный розыгрышем. Тут же только что ребенок сидел, что с ним стало? «Чего ты наслушался, Николас?» Тот пожал плечами. «Все время же вам, ребята, говорю. Смотрите Макнила и Лерера. Там же постоянно что-то с бюджетом у президента Рейгана и в Конгрессе. Уже началось, если вам интересно. Можно мне из-за стола выйти?» «Я...» Блиц с недоумением, глядя на Френзи, «сейчас приду. Дорогуша, ты считаешь, в этом дело? Они скидывают людей с программы? Слишком много голодных ртов?» «Ничего нового». То был освещенный временем способ гарантировать, что и подопечные, и накатчики, и особые служащие будут вцепляться друг к другу в глотки, состязаясь за неуклонно сокращающиеся фонды подотчетных сумм, будут неусыпно осознавать, ни на миг не явно, раз Министерство юстиции поддерживает регулярную связь с тем, что по-прежнему называется организованной преступностью с заглавных букв, о списке имен всегда можно договориться. Да еще как договориться. «Но не в таких же масштабах», — Блиц, размахивая распечаткой. «Это же бойня!» Она оглядела это жилье, в которое они так до конца и не вселились, ведь правда? Так отчего же эта печаль неминуемого прощания? «Попробуй обналичить в воротах семь. сказала ему она, как сумею быстро. Она выбралась в глубокий закат. Вдалеке воздушное движение аэропорта, центр начинал отбрасывать зарево, и в гаражном кортике высшем Блица направилась к небольшому поселению, известному под названием «Ворота 7», которое за годы выросло на краю гигантской невидимой базы позади. Согласно знакам вдоль древней шоссейной системы, бежавшей среди высевшихся административных зданий из бетона, где летало эхо, полно теней, ворот таких имелось по меньшей мере сотня, и каждый выезд предназначен допускать или давать от ворот поворот иную категорию посетителя, но никто не знал наверняка, сколько именно их там. Некоторые располагались в изоляции, доехать до них было непросто, под плотной охраной, редко используемые иные вроде ворот 7 обрастали вокруг зонами отдыха и обслуживания жилыми домами и торговыми плазами. В быстро напитках и закусках ворот 7, притаившихся среди съездов и заездов своего выезда с трассы, было битком. Заканчивалась пятница, и сразу после смены на парковке творился зоопарк. Поэтому Френези пришлось ставить машину на подсобной дороге у незажженного уличного фонаря. Внутри мужчины и женщины в униформах, штатском платье, костюмах, вечерних нарядах и рабочей одежде толклись и галдели, держа в зубах свои шестерики, жонглируя детьми и мешками закуси чудовищных габаритов, читая журнальчики и бульварные листки. Все, казалось, при этом стремились обналичить себе чеки. Френези встала в очередь под лампами дневного света, в кондиционированном воздухе, густом от автомобильных выхлопов, и в дальнем конце вереницы едва сумела различить двух старшеклассниц на полставки. Одна пробивала покупки, другая укладывала в пакеты. Ни та, ни другая, когда она до них добралась полчаса спустя, не имели полномочий обналичить ей чек. «Где управляющий?» «Я и о него». «Это правительственный чек, посмотрите. Вы это все время делаете. Вы же чеки с базы обналичиваете, правда?» «Ага. Но это же не чек с базы». «Они сидят в федеральном здании в центре. Номер телефона тут значится. Можете им позвонить». «Рабочий день окончен, мэм». «Да, сэр, чем могу помочь?» Очередь за спиной Френези удлинилась, терпение сократилось. Она посмотрела на девчонку, языкастая, вздорная. Хотела сказать: «Детка, ты поаккуратней с такой сранью». Но лет ей столько же, сколько и прерии было б. За этой кассой проработает, должно быть, всю оставшуюся жизнь. А раз у Френези годы федерального подкрепления и разрешения конфликтов одним звонком позади и быстро тают, она уже не в позиции диктовать условия. Униженная, беспомощная, она в поту вышла в сероподавленную ночь. Вонь движения уличного освещения маловато, в воздухе отдаленный неопределимый рокот откуда-то из глубин базы. Она поехала в центр, излишне осторожничая, потому что хотелось причинить кому-нибудь ущерб. Нашла винную лавку с большой вывеской «Обналичиваем чеки». Внутри получила тот же поворот. На одних нервах и злости она не бросала предприятие, пока не доехала до следующего супермаркета, и на сей раз ей велели обождать, пока кто-то ходил в подсобку звонить. И вот там-то, глядя в длинный проход замороженных продуктов питания, мимо кассовых стоек и в предельное черное свечение передних витрин, она осознала, что вступает в миг неоспоримого ясновидения, в жизни у нее редкой, но узнанной. Она поняла: топоры рейганомики машут везде. Они с Блицем больше не исключение. Их легко могут бросить и забыть в верхнем мире, на милость любых незавершенных в нем дел, что могут ныне возобновиться, как будто их все эти годы держали на хранении в некой свободной от времени зоне, но теперь, по несчитываемому капризу чего-то у власти, им надлежит заново вступить в часовой механизм причины и следствия. Где-то там будет и настоящий топор, либо что-то столь же болезненное, джейсоническое, окончательное лезвием по мясу. Но в том далеке, куда ее, Блица и Николаса ныне уже доставили, все будет делаться кнопками на буквенно-цифровых клавиатурах, заменяющих невесомые невидимые цепи электронного присутствия или отсутствия. Если рисунки единиц и нулей подобны рисункам человеческих жизней и смертей, если все касаемо личности можно представить в компьютерной записи длинной цепочки единиц и нулей, что за существо тогда будет представлено долгой чередой жизней и смертей? Наверняка такое, что уровнем выше, ангел, мелкое божество, нечто в НЛО. Но формирование всего одного знака в имени этого создания уйдет 8 человеческих жизней и смертей, а все его досье может занять значительный кусок всемирной истории. «Мы цифры в Божьем компьютере», — не столько думала она, сколько мычала себе некий обычный госпел, «и годимся лишь на одно — быть мертвыми или быть живыми, только это он и видит. Что мы стенаем, чем довольствуемся в нашем мире трудов и крови, все не стоит внимания хакера по имени Бог». Ночной управляющий вернулся, держа чек, как держал бы использованный одноразовый подгузник. Они прекратили по этому выплаты. Банки закрыты. Как они это могут? Всю свою трудовую жизнь тут он провел за разъяснениями реальности стадам компьютерно-безграмотных, что валом валили в магазины из него. «Компьютеру», — начал он нежно еще раз, — «спать не нужно никогда, даже на перерыв уходить. Он как бы открыт 24 часа в день». Поместье Уэйвани занимало дюжину акров на склонах южнее Сан-Франциско, с видом на залив, мост Сан-Матео и округ Аламеда через смог в определенные дни, хотя сегодня стоял не такой. Дом, датируемый еще 1920-ми, выстроили в стиле средиземноморский историзм. Улице он являл лицо одноэтажной скромности, а за ним и вниз по склону на 8 уровнях распростерлась гигантская вилла, гладко оштукатуренная белым, с округлыми сверху окнами и красными черепичными крышами, с бельведером, парочкой веранд, садиками и двориками. Весь склон полнился фиговыми и оливковыми деревьями, абрикосом, персиком и сливой, бугенвиллией, мимозой, барвинком, и сегодня повсюду в честь невесты бледные плантации жасмина, лившиеся невестиным кружевом, ночь напролет будут рассказывать обонятельные сказки о рае, еще долго после того, как последних гостей развезут по домам. Возникший из бассейна размерами с небольшое водохранилище, в плавках из шотландки от братьев Брукс, даже на первый взгляд не способный быть принятым за какую-либо мраморную статую из тех, что вокруг, Ралф Уэйвани-старший накинул на себя полотенце, не так уж давно потыренное из Фермонта, зашел по краткому лестничному пролету и встал, озирая окрестность поверх подпорной стенки, коя в утреннем тумане, казалось, отмечает край утеса, а то и всего света. Лишь несколько силуэтов деревьев, а как автотрассы, так и Эль-Каньо-Реал, чудом молчат. Примечание. Эль-Каньо-Реал. Королевское шоссе. Испанский. Конец примечания. Именно ради таких вот мгновений Ралф-старший, способный ценить мир и покой, как любой другой человек, мог предпринять еще один, как он сам начал к ним относиться, микроканикул на каком-нибудь острове, где все время хрупко и драгоценно, вроде любого таитянского или чего-то вроде. Относимый посторонними к тому типу руководства, чье представление власти – секретарша на коленях под столом, Ралф в действительности больше заботился о других, нежели временами полезно бывало ему самому. Любил и по-настоящему был к ним внимателен. Взводы детворы, что всегда появлялись на семейных сборищах вроде сегодняшнего. Детвора это улавливала, ценила и кокетничала с ним тоже. Друзьями он дорожил за их готовность резать ему в глаза правду матку и говорить что-нибудь вроде: «Твоя беда, Ралф, в том, что для своей работы ты недостаточно фанатик контроля». Или: «Ты же вроде как должен позволять себе иллюзию, что занят чем-то значимым, а тебе, похоже, насрать». Его мозгоправ ему то же самое говорил. Что Ралф понимает? Он смотрел в зеркала и видел кого-то в нормальной для своих лет форме. Он шел и проводил положенное время в гидромассажной ванне и на теннисном корте, во рту располагал кое-какой дорогостоящей стоматологией, которую применял к еде изысканно и тщательно. Милая супруга Шондра, что тут скажешь? Детки. Ну, время еще есть, оно покажет. Джельсамина, малышка, сегодня выходит замуж за преподавателя из колледжа в Л.А., из хорошей семьи, с которой Ралф вел безупречные и даже почетные дела. Доминик, кинематографический управленец, как Ралфу нравилось его называть, накануне ночью прилетел из Индонезии, где был линейным продюсером некоего кино про чудовищ, чей бюджет требовал корректировки от часа к часу, поэтому он много времени висел на телефоне. Дороговато, но, быть может, удавалось попутать тех, кому его случилось прослушивать. И Ралф-младший, который однажды должен будет взять на себя руководство предприятиями Ралфа Уэйвани, приехал своим ходом, взяв отгул от обязанностей управляющего придорожного салона «Огурец» в Винляндии. «Тебе надо понимать одно», — доверился Ралф своему тезке в тот день, когда пацану стукнуло 18, и ему на 3 года раньше устроили вечеринку в Вентуназимо. Ход в то время разумный, учитывая множество талантов, что в его личности проявлялись к попаданию в неприятности, пока слишком ни во что не вляпался. Мы — стопроцентная дочерняя компания. Примечание. Вентуназимо. Здесь в честь 21-летия. Итальянской. Конец примечания. «Это еще что?» — осведомился Ралф-младший. В стародавние времена отец мог просто пожать плечами, развернуться, ни единого слова не сказав, и уйти наслаждаться своим отчаянием в одиночестве. Двое у Эйвани стояли в винном погребе, и Ралф мог бы его там попросту бросить среди бутылок. Вместо этого он обеспокоился разъяснить, что, говоря строго, семейство не владеет, в кавычках, ничем. Они получают ежегодный операционный бюджет от корпорации, которая владеет ими. Только и всего. Как королевская семья в Англии, в смысле? Мой первенец, Ралф, закатывая глаза. Если так проще, на здоровье. А я буду как принц Чарльз? Теста пунтита. Будь так любезен. Примечание. Теста пунтита. Здесь острый умишка. Испанский. Конец примечания. Но встревоженное лицо молодого Уэйвани уже разгладилось при виде пыльной бутылки вина Брунелло ди Мольтальчино 1961 года, отложенной при его рождении, дабы выпить в этот день его перехода ко взрослости. Хотя лично его порцию этого вина ожидала та же фаянсовая судьба, что и пойло подешевле — коего он впоследствии выкушал слишком много. Жельсамина, будучи дочкой, никакой бутылки, разумеется, не удостоилась. Но слышал ли он от нее хоть слово жалоб? Эта сегодняшняя свадьба стоила Ралфу больше, чем он заплатил за дом. После полномасштабной брачной мессы, на здешнем приеме подавать будут омаров, икру и турнедос россини, равно как и явства более домашнего приготовления, вроде печеных дзити и сложного свадебного супа, варить который умела среди прочих своих добродетелей лишь его невестка Лолли, вино половодьем, от домашнего красного до шампанского кристаль, а склон населят сотни расфранченных и фуфыренных друзей, родственников и деловых знакомых, по большинству в настроении праздновать. Единственная неопределенность, даже вообще-то не загвоздка, в музыке. Сан-Францисской симфонической на гастролях за рубежом, у светского комбо, которое Ралф-старший абонировал первоначально, вышла заминка в Атлантик-Сити, где им невольно продлили ангажемент, пока не выплатят все, что должны казино в результате ряда неразумных ставок. А это их замена в последнюю минуту Джино Бальоне и Пейзани, которых Ралф-младший нанял у себя на севере, даже не прослушав, по-прежнему величина неизвестная. Что ж, лучше б им сыграть отлично. Больше Ралфу нечего сказать. Вернее, подумать. А туман меж тем начал приподниматься, являя в конечном итоге не пограничье вечности, но всего-навсего вновь банальнейшую Калифорнию, ничем не отличавшуюся от той, что показывалось ему, когда он уходил. Группа прибыла около полудня. Два дня, праздно покатавшись с заездами через винную страну, прибрежное Приморье и Беркли. В конце концов, они взобрались по сбивающей с толку сети извилистых улочек, наложив последние штрихи на собственный гардероб и грим, все в черных с отливом коротких синтетических париках, щегольских одинаковых костюмах, мятной расцветки и континентального покроя, золотых цацках и усах на клею, после чего подкатились к главным воротам эксклюзивной общины Лугарес Альтос, где всем приказали выйти из фургона и каждого подвергли раздельному телесному шмону, плюс сканированию на предмет металлических предметов, вплоть до размеров полицейской бляхи, а также электронных устройств активных и пассивных. Примечание. Lugares Altos. От испанского «высокие места». Конец примечания. Молодой Ралф нервно дожидался на парковке поместья Уэйвани, куда все снова выгрузились. Рвотонные дамы, включая Прерию, сходным же манером попытались смягчить свою экстравагантность образа при помощи париков, одежды и косметики, позаимствованных у подруг поконсервативней. Билли Блёв, чье знакомство чем бы то ни было итальянским ограничивалось детейрагонистом и Шаконга, и несколькими рекламными роликами консервированной пасты, намеревался говорить на собственном несовершенном представлении об этническом акценте, пока Исайя 2.4, засекший в одном не только недостоверность, но и потенциальную возможность кого-либо оскорбить, не отвел молодого эпонима группы в сторонку на слово «два». Хотя Ралф-младший, говоривший по-калифорнийски всю жизнь, принял этот прононс всего лишь за какой-то дефект речи. «Вы же, парни, уже этим занимались, так?» То и дело спрашивал он, пока все сгружали инструменты, усилки и цифровые интерфейсы и перемещались в огромный воздушный шатер на краю небольшого луга, где повсюду сновали а ливрейные официанты, расставляя хрусталь, расстилая белье, перетаскивая тонны ледяной стружки, высокоиздержечных закусок, цветов и складных стульев, на максимальной громкости обсуждая достоинства хлопот, коими все они занимались тут уже тысячу раз. «Свадьба играть! Наша жизнь!» — заверил его Билли. «Только не выделывайся, лады!» — пробурчал Исайя. «Ага, в натуре!» — гоготнул Лестер, ритм-гитарист. «Облажаешься с этим, Билл, нам всем кранты!» Первое отделение они преодолели безвредными поп-попевками, старыми рок-н-ролльными напевами, даже одним или двумя бродвейскими стандартами. Но в перерыве прибыл крупный эмиссар с отчетливо конусоновидной головой, доверенный клеврет Ралфа-старшего. Двухтонка Кармине Квелодини с сообщением для Билли. Мистер Уэйвани с наилучшими пожеланиями говорит спасибо за современный оттенок музыки, которой все молодые люди насладились просто сказочно. Но он спрашивает, не сыграли бы вы в наступающем отделении что-нибудь такое, что легче могли бы понять и поколение постарше? Что-нибудь по-итальянистей? Более обычного стремившиеся угодить рвотоны открыли отделение с заранее отрепетированным попурри итальянских мелодий, объединенных темой трансцендентности, с сальсообработки «Больше» из «Мондо Кане» 1963 год, замедленным до трех четвертей «Сенза Фане» из «Полета Феникса» 1966 года и под завязку версии на английском гнусавым тенорком Билли любимой «All Dilla» из бесчетного количества телефильмов. Примечание. «Мондо Кане» – «Собачий мир» – итальянский. «Senza fine» – «Без конца» – итальянский. «All Dilla» – «Вдали» – «Искаженное» – итальянский. Конец примечания. Никто не удивился больше Билли, когда двухтонка Кармина возник опять, на сей раз торопливо сопя, раскрасневшись лицом, с возбуждением во взоре, словно предчувствовал шанс заняться той пыльной работенкой, за которую и получал зарплату. «Мистер Уэйвани просит передать, что он надеялся, ему не придется вам слишком подробно объяснять. Но он думал скорее про «C'est la luna», «Вей Мари», знаете, что подпевать, ну и, может, немножко из оперы «Сьелло э мар», да? Брат мистера Уэйвани, Винсент, как вам известно, сам очень недурной певец. Примечание. «C'est la luna», «Вот луна», итальянский, «Сьелло э мар», «Небо и море», итальянский. Конец примечания. Га. Билли уже с медленным и притупленным несколько пониманием. Ну, еще. По-моему, у нас те оркестровки. В фургоне, бормотнул Исайя. В фургоне, озвучил Билли блев. Надо только просто, выскользнув одной рукой из-под ремня гитары. Но Кармине дотянулся, вынул гитару из схватки Билли и принялся переворачивать ее одним концом поверх другого, закручивая ремень. Теперь у Билли на шее все туже и туже. «Оркестровки!» Кармине рассмеялся смущенно и гаденько. «Ой, Мари, какая тут оркестровка вам нужна! Вы ж, господа, итальянцы! Разве нет?» Банда сидела молча, беспомощно, и наблюдала, как их вожака горротят. Несколько ангелов, кое-кто шотло-ирландец, один паренек-еврей. Настоящих итальянцев нет. «Ну а хотя бы католики!» — продолжал Кармине, расставляя в своих репликах ударение рывками за ремень. Может, отпущу вас с десятком припевов Аве Марии и молитвы о прощении?